So here in Russia there may not be any Hanuman temple, but at least that lady Luva said, I have a small Hanuman temple in my house and this is my Hanuman. So she brought it and she requested me to keep it during the puja so that Hanuman gets some charge. And I have done that. And Hanuman нет храма здесь Хануман. Но вот Люба, одна из сестер, она принесла, она говорит, у меня есть Хануман, ну, темпл, наверное, в квартире, что-то она принесла фигурку Хануман. И вот она во время церемонии как бы присутствовала, как бы заряжалась. And then the other lady, who is having Hanuman in her heart. И другая девушка, которая Хануман в сердце в своем уме. And heart is also temple. И heart is also temple. Сердце это тоже храм. And I was telling him the belief system in human mind are similar, if not the same. Даже мы разговаривали об этом вот до того, как началась церемония, о том, что системы верований, они, может быть, и разные в людях, но они по сути одинаковые. Очень часто они по сути одинаковые. Jesus' mother Mary, she got this Jesus without sex, is supposed to be virgin. Мэри, да, мать Иисуса, в принципе, зачала его беспорочно, да, то есть без секса. Так считается, да. Это было непорочное зачатие. And same thing with Hanuman. И с Хануманом то же самое. Hanuman's mother, Anjani, according to belief system. Мать Ханумана, Анджани, как бы согласно индийским верованиям. This Anjani was the queen of the monkey kingdom. Анджани была королевой царства обезьян. And she got Hanuman without sexual intercourse because Hanuman's father is supposed to be Wind, W-I-N-D, that is Pavanapurna. And her name is again Anjani. Anjani. И Анджани, она тоже получила Хануман. No, Anjani is there. Anjani Putra. You know, it is in this, Hanuman Chalisa also there is Anjani Putra. Да, она тоже получила его как бы непорочным зачатием, потому что отцом Ханумана считается ветер. See, Anjani Putra Pavana Sutta Nama. Anjani Putra, Putra means son, Sutta also means son. That means he is the son of Anjani and Wind. Now this Wind does not have any penis. So therefore, this Anjani got the Hanuman without sex. Поэтому, so that means like this, like Mary, you know, birthing process. Yeah. So that is, you see, these belief systems are also similar, you see. Потому что ну, ветер пениса не имеет, поэтому в этом смысле он тоже принес Анджани Хануману. Да? То есть это в том же, это в этом смысле тоже было непорочное зачатие Анджани, так же как и Девы Марии. Поэтому вот видите, даже системы верований вот, и вот это вот легенды, как они по сути рассказываются, какими они являются очень близкими, одинаковыми. Is it okay? Instantiation time. So it is just like Jesus is virgin birth. As if Hanuman is also virgin birth. Поэтому как Иисус был, как бы родился через непорочное зачатие, Хануман тоже родился Танджани как непорочное зачатие. But for a Kriya Yogi, it is not this belief system, but the spirit behind it. The spirit behind it is non-duality. Но для Крия Йоги это не система верования, да, а вот Хануман как явление, да? Whether it is Jesus, whether it is Jesus or Hanuman, they are the product of non-duality. That means no mind. Mind is duality, and therefore they are the product of divinity. Поэтому, so that is the real symbol, not the belief system. Поэтому для Крия Йоги Хануман как бы не как не система верования, а как вот то, что за ним стоит, то, на что он указывает, на то, что он, это Иисус или Хануман, это все как бы продукт.